Безмолвная ссора продолжалась. Было непоколебимо тихо, и тишина эта как бы требовала, чтоб человек думал о себе. Он и думал. Пил вино, чай, курил папиросы одну за другой, ходил по комнате, садился к столу, снова вставал и ходил. Постепенно раздеваясь, снял пиджак, жилет, развязал галстук, расстегнул ворот рубахи, ботинки снял. Думы однообразно повторялись, становясь все более вялыми. Они роились, как мошки, избрав для игры своей некую пустоту, которая, однако, не была свободна и заключалась в тесных границах. Потом Самгин погасил лампу, лег в постель. Тогда вокруг него стало еще более тихо, пусто и обидно. Обида разрасталась, перерождаясь в другое чувство, похожее на страх перед чем-то. Неприятно, волнами набегала дремота. Но заснуть не удавалось, мешали толчки изнутри, вызывая дрожь в теле. Бесконечно долго тянулась эта опустошенная, немая ночь. Потом загудел благовест к ранней обедне. Медь колоколов пела так громко, что стекла окон отзывались ноющим звуком. Звук этот напоминал начало зубной боли. «Ждать до 2-7 часов», — сердито сосчитал Самгин. Было еще темно, когда он встал и начал мыться, одеваться. Он старался делать все не спеша и ловил себя на том, что торопится. Это очень раздражало. Потом раздражал чай, слишком горячий, и была еще одна, главная причина всех раздражений. Назвать ее не хотелось, но когда он обварил себе палец кипятком, то невольно и озлобленно подумал: «Веду я себя точно перед экзаменом или как влюбленный». С трудом дотянув время до полудня, Самгин оделся и вышел на улицу. Его встретил мягкий серебряный день. В воздухе блестела снежная пыль, оседая инеем на проводах телеграфа и телефона. Сквозь эту пыль светило мутноватое солнце. Потом обогнал человек в новеньком светло-сером пальто, в серой пуховой шляпе, надетой так глубоко, что некрасиво оттопырились уши. Шел он очень быстро, наклонив голову, держа руки в карманах. И его походка напомнила Самгину, что он уже видел этого человека в коридоре гостиницы. Видел сутулую спину его и круто стесанный затылок в черных, гладко наклеенных волосах. Вероятно, Дуняшин подозрительный, на филера не похож. Да ведь подозрительный вчера уехал. Человек дошел до угла, остановился и, согнувшись, стал поправлять галошу, подняв ногу. Поправил, натянул шляпу еще больше и скрылся за углом. Пустынная улица вывела Самгина на главную. Обе они выходили под прямым углом на площадь. С площади ворвалась пара серых лошадей, покрытых голубой сеткой. Они блестели на солнце, точно смазанные маслом, и выкидывали ноги так гордо, красиво, что Самгин приостановился, глядя на их быстрый парадный бег. На козлах сидел, вытянув руки, огромный кучер в меховой шапке с квадратным голубым верхом. В санях генерал в широчайшей шинели. Голову, накрытую синим кружком фуражки, он спрятал в бобровый воротник и был похож на колокол, отлитый из свинца. Сзади саней тяжело подпрыгивали на рыжих лошадях двое полицейских в черных шинелях, в белых перчатках. Самгин видел, как за санями взорвался пучок огня, похожий на метлу. Разодрал воздух коротким ударом грома. Взметнул облако снега и зеленоватого дыма. Все вокруг дрогнуло, зазвенели стекла. Самгин пошатнулся от толчка воздухом в грудь, в лицо и крепко прилепился к стене на углу. Он видел, как в прозрачном облаке дыма и снега кувыркалась фуражка. Она первая упала на землю, а за нею падали, обгоняя одна другую щепки, серые и красные тряпки. Две из них взлетели особенно высоко, и легкие падали страшно медленно,

Он не успел спросить ее еще о чем-то. Марина снова заговорила. «Ты знаешь, что Лидия Воровка здесь живет? Нет? Она ведь, помнишь, в Петербурге у тетки моей жила. Мы с нею на доклады философского общества хаживали. Там архиереи и попы литераторов Цезаря попизму обучали. Было такое религиозно-юмористическое общество. Там я с моим супругом Михаилом Степановичем познакомилась». Впервые она назвала имя своего мужа и снова стала провинциальной купчихой. «Ну и что же, Лидия?» — спросил Самгин. «Приехала сегодня из Петербурга и едва не попала на бомбу. Говорит, что видела террориста. Ехал на серой лошади, в шубе, в папахе. Но это, наверное, воображение, а не террорист. Да и по времени не выходит, чтоб она могла наскочить на взрыв. Губернатор-то дядя мужа ее. Заезжала я к ней, лежит, нездорова, устала». Марина взяла рюмку портвейна, отхлебнула и, позванивая по стеклу ногтями, продолжала. «Неплохой человек она, но разбита и дребезжит вся. Тоскливо живет и от тоски занимается религиозно-нравственным воспитанием народа. Кружок организовала. Надувают ее, ей бы замуж надо. Рассказала мне в печальный час о романе с тобой». «Представляю, как она рассказала», — пробормотал Самгин. «Очень хорошо, ты ошибаешься», — строговато возразила Марина. «Трогательные романы и без виноватых. Никто не виноват, кроме вашей молодости, это она хорошо понимает». «Странно, что ни у нее, ни у тебя детей нет». Неожиданно для себя и вызывающе проговорил Самгин. Марина тотчас же добавила: «И у тебя нет?» Помолчали. Затем она спросила: «А не кажется тебе, Клим Иванович, что дети наибольше чужие люди родителям своим?» А Лидия она говорила без признаков сочувствия к ней. Также безучастно произнесла и фразу о детях. А эта фраза требовала какого-то чувства. Удивление, печали, иронии. «Вот соседи мои и знакомые не говорят мне, что я не так живу, а дети, наверное, сказали бы. Ты слышишь, как в наши дни дети-то кричат отцам? Не так, все не так!» А как марксисты народников зачеркивали? «Ну, это политика. А декаденты? Это уж быт, декаденты-то. Они уж отцам кричат: не в таких домах живете. Не на тех стульях сидите, книги читаете не те. И заметно, что у родителей атеистов дети церковники». Самгин подумал, что все это следовало бы сказать с некоторым задором или обидой, тревогой. А она сказала так, как будто нехотя дразнила кого-то. А сказав, зевнула: «Ой, извини». Самгин встал, нервно потирая руки, похрустывая пальцами. «Интересный ты человек». «Спасибо», — сказала она, улыбаясь. «Но я тебя не понимаю». «Потолкуем побольше, поймешь. К Лидии-то зайди, я сказала, что ты здесь. Будь здоров». В пронзительно холодном сиянии луны, в хрустящей тишине потрескивало дерево заборов и стен, точно маленькие, тихие домики крепче устанавливались на земле. Плотнее прижимались к ней. Мороз щипал лицо, затруднял дыхание, заставлял тело съеживаться, сокращаться. Шагая быстро, Самгин подсчитывал. Торгует церковной утварью и вольнодумничает. Хвастает начитанностью. Ест и пьет сластолюбиво. Грубовато. Врет, что в женском смысле одна. Вероятно, есть любовник. Кроме этого, он ничего не нашел, может быть, потому что торопливо искал. Но это не умаляло ни женщину, ни его чувство досады. Оно росло и подсказывало, он продумал за 20 лет огромную полосу жизни. Пережил множество разнообразных впечатлений. Видел людей и прочитал книг, конечно, больше, чем она. Но он не достиг той уверенности суждений. Того внутреннего равновесия, которыми, очевидно, обладает эта большая, сытая баба. Если она читала не те книги, какие читал я, этим еще ничего не объясняется. Ее слова о духе — какая-то наивная чепуха. В конце концов, он должен был признать, что Марина вызывает в нем интерес, какого не вызывала еще ни одна женщина. И это интерес неприятно раздражающий. На другой день он пошел к Лидии. Она жила на углу двух улиц в двухэтажном доме. Угол его был срезан старенькой облезлой часовней. В ней перед аналоем качалась монашенка. Над черной ее фигуркой, точно вырезанной из дерева, дрожал рыжеватый огонек, спрятанный в серебряную лампаду. Часовня примыкала к стене дома Лидии. В нижнем его этаже помещался магазин пищебумажных принадлежностей и кустарных изделий. Рядом с дверью в магазин выступали на панель три каменные ступени. Над ними дверь мореного дуба, без ручки, без скобы. Посредине двери медная дощечка с черными буквами «Л.Т. Муромская». Самгин позвонил, спрашивая себя, зачем это я засоряю голову мелочами. Дверь открыла пожилая горничная в белой наколке на голове, в накрахмаленном переднике. Лицо у нее было желтое, длинное, а губы такие тонкие, как будто рот зашит. Но когда она спросила «Кого вам?», оказалось, что рот у нее огромный и полон крупными зубами. На лестнице было темновато. Горничная с каждым шагом вверх становилась длиннее, и Самгину показалось, что он идет не вверх, а вниз. Как в Дариэльском ущелье. Сумрак в прихожей был еще более густ. Горничная, сняв с него пальто, строго сказала: «Пройдите направо». Самгин шагнул в маленькую комнату с одним окном. В драпри окна увязло, расплылось густо-малиновое солнце. В углу два золотых амура держали круглое зеркало. В зеркале смутно отразилось лицо Самгина. «А, пожалуй, верно, похож я на Глеба Успенского», — подумал он, снял очки и провел ладонью по лицу. Сходство с Успенским вызвало угрюмую мысль: «Среди таких людей легко сойти с ума». Слева распахнулась незамеченная им драпировка, и бесшумно вышла женщина в черном платье, похожем на рясу монахини, в белом кружевном воротнике, в дымчатых очках. Курчавая шапка волос на ее голове была прикрыта жемчужной сеткой, но все-таки голова была несоразмерно велика сравнительно с плечами. Самгин только по голосу узнал, что это Лидия. «Боже мой, вот неожиданно! Хотя Марина сказала мне, что ты здесь!» Бросив перчатки на стул, она крепко сжала руку Самгина тонкими, горячими пальцами. «А я собиралась на панихиду по губернаторе, но время еще есть. Сядем?» «Послушай, Клим, я ничего не понимаю. Ведь дана Конституция, что же еще надо?» «Ты постарел немножко. Белые виски и очень страдальческое лицо. Это понятно, какие дни. Конечно, он жестоко наказал рабочих, но что ж делать, что?» Она говорила непрерывно, в полголоса и в нос. А отдельные слова вырывались из-за ее трех золотых зубов крикливо и несколько гнусаво. Самгин подумал, что говорит она, как провинциальная актриса в роли светской дамы. За стеклами ее очков он не видел глаз, но нашел, что лицо ее стало более резко цыганским. Кожа цвета бумаги, выгоревшей на солнце. Тонкие, точно рисунок пером морщинки около глаз придавали ее лицу выражение улыбчивое и хитроватое. Это не совпадало с ее жалобными словами. «Он был либерал, даже больше. Но за мученическую смерть Бог простит ему измену идеи монархизма». Самгин, доставая папиросы, наклонился и скрыл невольную усмешку. На полу толстый ковер малинового цвета. Вокруг много мебели карельской березы. Тускло блестит бронза. На стенах старинные литографии. Комнату наполняет сладковатый, неприятный запах. Лидия такая тонкая, как будто все вокруг сжимало ее, заставляя вытягиваться к потолку. «Ты, конечно, тоже за Конституцию?» Самгин утвердительно кивнул головой, ожидая, скоро ли иссякнет поток ее слов. «Я понимаю, ты атеист. Монархистом может быть только верующий. Нравственное руководство народом — священнодействие». «Нет, она не собирается замолчать». Тогда Самгин, закурив, посмотрел вокруг, где пепельница, и положил спичку на ладонь себе так, чтоб Лидия видела это. Но и на это она не обратила внимания, продолжая рассказывать о монархизме. Самгин демонстративно стряхнул пепел папиросы на ковер и почти сердито спросил: «Почему ты так торопишься изложить мне твои политические взгляды?» «Нужна ясность, Клим», — тотчас ответила она, и, достав с полочки перламутровую раковину в серебре, поставила ее на стол. «Вот пепельница». «Я тебя задерживаю?» «Нет-нет, я потому о панихиде, что это волнует. Там будет много людей, которые ненавидели его. А он такой веселый, остроумный был и такой...» Не найдя слова, она щелкнула пальцами, затем сняла очки, чтобы поправить сетку на голове. Темные зрачки ее глаз были расширены, взгляд беспокоен, но это очень молодило ее. Пользуясь паузой, Самгин спросил: «Ты очень близка с Зотовой?» «Ради ее именно я решила жить здесь. Этим все сказано», — торжественно ответила Лидия. «Она и нашла мне этот дом, уютный, не правда ли? И всю обстановку, все такое солидное, спокойное. Я не выношу новых вещей. Они по ночам трещат. Я люблю тишину. Помнишь Диомидова? Человек приближается к себе самому только в совершенной тишине». «Ты ничего не знаешь о Диомидове?» «Нет», — сухо ответил Самгин, и, желая услышать еще что-нибудь о Марине, снова заговорил о ней. «Но ведь ты знал ее почти в одно время со мной», — как будто с удивлением сказала Лидия, надевая очки. «На мой взгляд, она не очень изменилась с той поры». Тон ее слов показался Климу фальшивым, и сидела она так напряженно прямо, точно готовилась спорить, отрицать что-то. «Глупо выдумала себя и натянула на чужие мысли», — решил Самгин, а она, вздохнув, сказала: «Да, она такая же, какой была в девицах. Умная, искренняя, вся для себя. Я говорю о внутренней ее свободе», — добавила она очень поспешно, видимо, заметив его скептическую усмешку. Затем спросила: «Не хочешь ли взять у меня книги отца? Я не знаю, что с ними делать. Они в прекрасных переплетах. Отдать в городскую библиотеку жалко и невозможно». У него была привычка делать заметки на полях, а он так безжалостно думал о России, о религии и вообще. Многие надписи мое чувство дочери заставило стереть резинкой. «Вот когда же?» — иронически воскликнул Самгин. «Ты тоже скептик, тебя это не может смущать», — сказала она. А ему захотелось ответить ей чем-нибудь резким, но пока он искал чем, она снова заговорила. «В Крыму встретила Любовь Сомову, у дантистки, еврейки, конечно. Она такая жалкая, полубольная, должно быть, делала себе аборты». «Ее в Москве избили хулиганы», — сердито сказал Самгин. «Да? Вот почему она такая озлобленная на все. Она была у меня на даче, но мы с ней едва не поссорились». Самгин тоже почувствовал, что если не уйдет, то поссорится с хозяйкой. Он встал. «Ну, тебе пора на панихиду». «Да, к сожалению, но ты еще зайдешь, если не уеду». «Заходи, заходи», — сказала она, сильно встряхивая руку его. Он вынес на улицу чувство острого раздражения, которое даже удивило его. «Что это я? Почему?» «Ну, противно, глупа, фальшиво. А мне-то что?» Отыскивая причину раздражения, он шел не спеша и заставлял себя смотреть прямо в глаза всем встречным, мысленно ссорясь с каждым. Людей на улицах было много, Большинство быстро шло и ехало в сторону площади, где был дворец губернатора. «Оживлены убийством», — вспомнил он слова Митрофанова, — «человека здравого смысла». Слова, сказанные сыщиком по поводу радости, с которой Москва встретила смерть министра Плеве. И снова задумался о Лидии. Она не хотела говорить о Зотовой, ясно? Почему? Дома, едва он успел раздеться, вбежала Дуняша и, обняв за шею, молча ткнулась лицом в грудь его. Он пошатнулся, положил руку на голову, на плечо ей, пытаясь осторожно оттолкнуть и, усмехаясь, подумал, какие бабьи дни. Но видеть Дуняшу приятно было. Он спросил почти ласково, «Ну как ты, успешно укрощала строптивых?» Отскочив от него, она бросилась на диван. Ее пестренькое лицо сразу взмокло слезами. Задыхаясь, всхлипывая, она взмахивала платком в одной руке, другой уколотила себя по груди и мычала, кусая губы. «Пьяная?» — подумал Самгин, повернулся спиною к ней и стал наливать воду из графина в стакан. А Дуняша заговорила приглушенным голосом, торопливо и бессвязно. «Ты не имеешь права издеваться! Тебе стыдно, умник! Я ведь не знала!» Он посмотрел на нее через плечо. «Нет, она отрезва». Омытые слезами, глаза ее сверкают ясно, а слова звучат уже твердо. «Но если бы знала, все равно, что я могла сделать?» «Не понимаю», — сказал Самгин, подавая ей воду. «Что случилось?» «Они там черт знает чего наделали», — заговорила Дуняша, оттолкнув его руку. «Одному кузнецу перебили позвонки, так что у него ноги отнялись. Четверых застрелили, 9 ранено. А я, дура, пою. Как они засвистят!» С ужасом, широко открыв глаза, сказала она и зажмурилась, тряся головой. «Ну, знаешь, я точно сквозь землю провалилась. Ничего не понимаю. Ты был прав тогда, сволочь они. Это ты и напророчил мне. Солдаты там, капитан какой-то, в рабочей казарме стекла выбиты, из окон подушки торчат. В красных наволочках, как мясо. Я приехала вечером, ничего не видела». Самгин курил, морщился и вдруг представил себя тонким и длинным, точно нитка. Она запутанно протянута по земле, и чья-то невидимая злая рука туго завязывает на ней узлы. «Ты успокойся», — пробормотал он, щадя себя. Но Дуняша, обмахивая мокрым платком покрасневшее лицо, потрясая кулаком другой, говорила: «Я ему, этой пучеглазой скотине, как его, пьяная рожа! Как же вы, говорю, объявили свободу собраний, а расстреливаете? А он, сукин сын, зубы скалит, это, говорит, для того и объявлено, чтоб удобно расстреливать, понимаешь? Стратонов, вот как его зовут. Жена у него морда, корова, грудище вот!» Дуняша показала объем грудищи, вытянув руки, сделав ими круг и чуть сомкнув кончики пальцев. «Родитель, говорит мой, сын крестьянина, лапотник, а умер коммерцией советником. Он, говорит, своей рукой рабочих бил, а они его уважали. Ах ты, думаю, мать, извини, пожалуйста, Клим». Она снова тихонько заплакала. А Самгин с угрюмым напряжением ощущал, как завязывается новый узел впечатлений. С поразительной реальностью вставали перед ним дом Марины и дом Лидии. Улица в Москве, баррикада, сарай, где застрелили Митрофанова. Фуражка губернатора вертелась в воздухе. Сверкал магазин церковной утвари. «Ну перестань же, перестань», — машинально уговаривал он. Хотя Дуняша не мешала ему, да и видел он ее далеко от себя, за облаком табачного дыма. Чувствовал он себя нехорошо, усталым, разбитым, и снова подумал, можно сойти с ума. Дуняша оборвала свои яростные жалобы, заявив, «Я есть хочу, напиться хочу». Самгин послушно подошел к звонку и, проходя мимо Дуняши, легонько погладил ее плечо. Это снова разбудило ее гнев. Они там напились, орали «Ура!», как японцы, такие, знаешь, Наполеоны-победители. А в сарае люди заперты, 27 человек. Морозище страшный, все трещит, а там в сарае раненые есть. Все это рассказал мне один знакомый Алины, Иноков. «Иноков? Зачем он там?» — спросил Самгин, остановясь среди комнаты. «Не знаю, кажется, служит. Неприятный такой. Разве ты знаешь его?» «Это не тот», — сказал Самгин. «Он был в городе, когда губернатора убили». «Тише», — предупредил Самгин. «А Судакова не видала там?» «Нет». Самгин замолчал, отметив, что об Инокове и Судакове спрашивал как будто не он, а его люди эти не интересуют. «Что же ты молчишь?» — спросила Дуняша очень требовательно. В этот момент коридорный сказал, что кушать подано в комнату барыни, и Самгин мог не отвечать. «Сюда подайте!» — сердито крикнула Дуняша. А когда еду и вино принесли, она тотчас выпила рюмку водки, оглянулась, нахмурясь, и сказала ворчливо. «Черт знает что! Может, лучше бы я какие-нибудь рубашки шила? Саваны для больниц? Скажи, может, лучше?» «Ешь», — сказал Самгин. «Жаловаться бесполезно. Все обусловлено». «Обусловлено», — с гримасой повторила она. «Нехорошее какое слово. Похоже на «обутто». Есть прибаутка. Федька лапти обул, Федул губы надул. Мне бы эти лопатки, да и Федькины портки, да и Федьку в батраки». Насмешливая прибаутка снова вызвала у нее слезы. Смахнув их со щек пальцами, она задорно предложила: «Чокнемся и давай напьемся». Самгин усмехнулся, глядя на нее. «Ну, что?» — спросила она, и, махнув на него салфеткой, почти закричала. «Да сними-то очки, они у тебя как на душу надеты, право. Разглядываешь, усмехаешься. Смотри, как бы над тобой не усмехнулись. Ты хоть на сегодня спусти себя с цепочки. Завтра я уеду, когда еще встретимся? Да и встретимся ли? В Москве у тебя жена, там я тебе лишняя». «Ей хочется скандалить», — сообразил Самгин, снимая очки. «Не думал, что она истеричка». Заставляя себя любезно улыбаться, он присматривался к Дуняше с тревогой и видел, щеки у нее побледнели, брови нахмурены. Закусив губу, прищурясь, она смотрела на огонь лампы, из глаз ее текли слезинки. Она судорожно позванивала чайной ложкой по бутылке. «Какое злое лицо», — подумал Самгин, вздохнув и наливая вино в стаканы. Коротенькими пальцами дрожащие руки Дуняша стала расстегивать кофточку. Он хотел помочь ей, но Дуняша отвела его руку. «Мне душно». И, заглянув в его лицо, тихо сказала: «Обидел ты меня тогда, после концерта». Самгин, отодвигаясь от нее, спросил: «Чем?» «Нет, не обидел, а удивил. Вдруг такой непохожий ни на кого заговорил, как мой муж». Сказала она это действительно с удивлением и, передернув плечами, точно от холода, сжав кулаки, постучала ими друг о друга. «Когда я рассказала о муже Зотовой, она сразу поняла его, и правильно. Он говорит, революционер от меланхолии. Нет, от другого? Как это? Когда ненавидят всех?» Теперь она стучала кулаком и больно по плечу Самгина. Он подсказал: «Мизантропии?» «Вот от этого. Я понимаю, когда ненавидят полицию, попов, ну, чиновников. А он всех, даже Мотю горничную, ненавидел. Я жила с ней как с подругой, а он говорил: прислуга стесняет, ее надо бы заменить машинами. А, по-моему, стесняет только то, чего не понимаешь. А если поймешь, так не стесняет». Она вскочила на ноги и, быстро топая по комнате, полусердито усмехаясь, продолжала: «У Моти был дружок, слесарь, учился у Шанявского. Угрюмый такой, грубый, смотрел на меня презрительно. И вдруг я поняла, что он... что у него даже нежная душа, а он стыдится этого. Я ей говорю: напрасно вы, Пахомов, притворяетесь зверем. Я вас насквозь вижу». Он сначала рассердился. «Вы, говорит, ничего не видите и даже не можете видеть». А потом сознался. «Верно, сердце у меня мягкое и очень не в ладу с умом. Меня ум другому учит». Он действительно умный был, образованный. И вот уж он революционер от любви к своему брату рабочему. Он дрался на Каланчевской площади и в Каретном. Там ему офицер плечо прострелил. Мотя спрятала его у меня, а муж... Остановилась, прищурясь, посмотрела в угол. Потом, подойдя к столу, хлебнула вина, погладила щеки. «Ну, черт с ним, с мужем!» Отведала и выплюнула. Она снова, торопясь и бессвязно, продолжала рассказывать о каком-то веселом товарище слесаря, о революционере, который увез куда-то раненого слесаря. Самгин слушал, насторожась, ожидая нового взрыва. Было совершенно ясно, что она, говоря все быстрее, торопится дойти до чего-то главного, что хочет сказать. От напряжения у Самгина даже пот выступил на висках. «По-моему, человек живет, пока любит. А если он людей не любит, так зачем он нужен?» Наклонясь к Самгину, она схватила руками голову его и, раскачивая ее, горячо сказала в лицо ему. «И ты всех тихонько любишь, но тебе стыдно и притворяешься строгим, недовольным. Молчишь и всех молча жалеешь. Вот какой ты, вот!» Самгин ожидал не этого. Она уже второй раз как будто оглушила, опрокинула его. В глаза его смотрели очень яркие, горячие глаза. Она поцеловала его в лоб, продолжая говорить что-то. Он, обняв ее за талию, не слушал слов. Он чувствовал, что руки его вместе с физическим теплом ее тела всасывают еще какое-то иное тепло. Оно тоже согревало, но и смущало, вызывая чувство, похожее на стыд. Чувство виновности, что ли? Оно заставило его прошептать: «Полно, ты ошибаешься». «Нет, я не хуже собаки знаю, кто каков. Я не умная, а знаю». Через час утомленный Самгин сидел в кресле и курил, прихлебывая вино. Среди глупостей, которые наговорила ему Дуняша за этот час, в памяти Самгина осталась только одна. «Вот когда я стала настоящей бабой», — сказала она, пролежав минут пять в состоянии дремотном или полуобморочном. Он тоже несколько раз испытывал приступы желания сказать ей какие-то необыкновенные слова, но не нашел их. Теперь он посмотрел на ее голое плечо и разметанные по подушке рыжеватые волосы, соображая, как это она ухитряется причесывать гладко такую массу волос. Впрочем, они у нее удивительно тонкие. В ней действительно есть много простого, бабьего, хорошего, дружески бабьего. Нашел он подходящие слова. «Завтра уедет», — скучно подумал он, допил вино, встал и подошел к окну. Над городом стояли облака цвета красной меди, очень скучные и тяжелые. Клим Самгин должен был сознаться, что ни одна из женщин не возбуждала в нем такого волнения, как эта рыжая. Было что-то обидное в том, что неиспытанное волнение это возбуждала женщина, о которой он думал нелестно для нее. «Бабьи дни», — повторил он, — «смешно». Простонав, Дуняша повернулась на другой бок. Самгин тихонько спросил: «Может быть, пойдешь к себе?» «Я у себя», — ответила она сквозь сон. Самгин, улыбаясь, налил себе еще вина. «Это так, она везде у себя, в любой постели». Это была тоже обидная мысль, но, взвешивая ее, Самгин не мог решить, для кого из двух обиднее. Он прилег на коротенький узкий диван. Было очень неудобно, и неудобство это усиливало его жалость к себе. «Она везде у себя, а я везде против себя, так выходит. Почему? 80 тысяч верст вокруг самого себя? Это забавно, но неверно. Человек вращается вокруг духа своего, как земля вокруг солнца. Если б Марина была хоть наполовину так откровенна, как это...